Исаак Бабель. Конармия. Переход через Збруч. Начдив 6 донес о том, что Новоград-Волынск взят сегодня на рассвете. Штаб выступил из Крапивна, и наш обоз шумливым арьергардом растянулся по шоссе, идущему от Бреста до Варшавы, и построенному на мужичьих костях Николаем I. Поля пурпурного мака цветут вокруг нас, полуденный ветер играет в желтеющей ржи, девственная гречиха встает на горизонте, как стена дальнего монастыря, тихая Волынь изгибается, Волынь уходит от нас в жемчужный туман березовых рощ, она вползает в цветистые пригорки и ослабевшими руками путается в зарослях хмеля. Оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова. Нежный свет загорается в ущельях туч, штандарты заката веют над нашими головами. Запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу. Почерневший Збруч шумит и закручивает пенистые узлы своих порогов. Мосты разрушены, и мы переезжаем реку вброд. Величавая луна лежит на волнах, лошади по спину уходят в воду, звучные потоки сочатся между сотнями лошадиных ног. Кто-то тонет и звонко порочит Богородицу. Река усеяна черными квадратами телег, она полна гула, свисты и песен, гремящих поверх лунных змей и сияющих ям. Поздней ночью приезжаем мы в Новоград. Я нахожу беременную женщину на отведенной мне квартире и двух рыжих евреев с тонкими шеями. Третий спит, укрывшись с головой и приткнувшись к стене. Я нахожу развороченные шкафы в отведенной мне комнате, обрывки женских шуб на полу, человеческий кал и черепки сокровенной посуды, употребляющиеся у евреев раз в году на Пасху. «Уберите», — говорю я женщине, — «как вы грязно живете, хозяева». Два еврея снимаются с места, они прыгают на войлочных подошвах и убирают обломки с полу, они прыгают в безмолвии, по обезьянье, как японцы в цирке. Их шеи пухнут и вертятся. Они кладут на пол распоротую перину, и я ложусь лицом к стенке рядом с третьим заснувшим евреем. Пугливая нищета смыкается над моим ложем. Все убито тишиной, и только луна, обхватив синими руками свою круглую, блещущую, беспечную голову, бродяжит под окном. Я разминаю затекшие ноги, я лежу на распоротой перине и засыпаю. Начдив 6 снится мне. Он гонится на тяжелом жеребце за камбригом и всаживает ему 2 пули в глаза. Пули пробивают голову камбрига, и оба глаза его падают на земь. «Зачем ты поворотил бригаду?» — кричит раненому Савицкий, начдив 6. И тут я просыпаюсь, потому что беременная женщина шарит пальцами по моему лицу. «Паны», — говорит она мне, — «вы кричите со сна, и вы бросаетесь. Я постелю вам в другом углу, потому что вы толкаете моего папашу». Она поднимает с полу худые свои ноги и круглый живот и снимает одеяло с заснувшего человека. Мертвый старик лежит там, закинувшись навзничь. Глотка его вырвана, лицо разрублено пополам, синяя кровь лежит в его бороде, как кусок свинца. «Пане», — говорит еврейка и встряхивает перину, — «поляки резали его, и он молился им: убейте меня на черном дворе, чтобы моя дочь не видела, как я умру. Но они сделали так, как им было нужно. Он кончался в этой комнате и думал обо мне». «И теперь я хочу знать», — сказала вдруг женщина с ужасной силой, — «я хочу знать, где еще на всей земле вы найдете такого отца, как мой отец».